Глава 5. Счастливый малыш. Семена. Правила развития мозга. Ребенок рождается собственным темпераментом. Эмоции — это просто пояснительные записки к воспринимаемой информации. Сопереживание обеспечивает настоящую дружбу. Единственная вещь, которую вы сделали для этой милой, спокойной маленькой девочки, положили новую игрушку в ее кроватку. Но она реагирует так, как будто вы только что забрали старую и любимую игрушку. Ее глаза устремляются на вас, ее лицо начинает искажаться, стресс нарастает в ее сердце, как шквал ветра. Она испускает вопль четвертой категории, молотя ножками и выгибая спину в почти катастрофическом отчаянии. Однако дело не только в вас. Такое случается с бедняжкой всякий раз, когда она сталкивается с новыми переживаниями. Незнакомым голосом, странным запахом, громким звуком. Она настолько чувствительна. Этот младенец просто разваливается на части, когда нарушается обычное. Вы спросили девушку с длинными каштановыми волосами, ей приблизительно 15 лет, о школе и ее внешкольных занятиях. Когда она начала отвечать вам, вы почувствовали, что что-то не так. На ее лице такое же смятение, как и у младенца. Она бесконечно совершает нервные движения. Она трясет коленкой, крутит волосы, теребит свое ухо. Ее ответы звучат прерывисто и сдавленно. Девушка говорит, что у нее не так уж много увлечений помимо школы, хотя она играет на скрипке и немного пишет. Когда специалист спрашивает ее о том, что ее беспокоит, она немного колеблется, а затем позволяет буре выйти наружу. Сдерживая слезы, она говорит: «Я все время испытываю сомнения, особенно когда люди вокруг меня знают, что делают. Я все время думаю, я должна пойти туда? Я должна пойти сюда? Я кому-то мешаю?» Она помолчала, а потом заплакала. «Как я буду жить в этом мире, когда вырасту? Или сделаю ли я что-нибудь по-настоящему значительное?» Эмоции стихают, и она сникает поверженная. «Я не могу перестать думать об этих вещах», — заканчивает она, и ее голос переходит в беспокойный шепот. Темперамент не вызывает сомнений. Это тот самый младенец 15 лет спустя. И она, без сомнения, все такой же несчастный ребенок. Некоторые исследователи называют ее «Бэби-19», и она знаменита в мире возрастной психологии. Благодаря работе с ней и ей подобными, психолог Джером Каган выявил многое из того, что мы сегодня знаем про темперамент и его важную роль в том, насколько счастливым в конечном счете становится ребенок. Эта глава полностью посвящена вопросу, почему некоторые дети, как Бэби-19, так несчастны. В действительности большинство детей представляют собой прямую противоположность. Бэби-19 получила такое имя потому, что участвовавшие в исследовании Кагана дети под номерами от 1 до 18 по сравнению с ней были вполне радостными. Мы обсудим биологический базис детского счастья. Ваши шансы получить тревожного ребенка – вопрос, может ли позитивность быть генетической, а также секрет счастливой жизни. В следующей главе мы поговорим о том, как создать среду, благоприятствующую счастью вашего ребенка. Что такое быть счастливым? Родители часто говорят мне, что их наивысшая цель – вырастить счастливого ребенка. Когда я спрашиваю, что конкретно они имеют в виду, я получаю разные ответы. Некоторые родители подразумевают под счастьем эмоции. Они хотят, чтобы их дети регулярно испытывали позитивное состояние. Другие под этим подразумевают, скорее, стабильное состояние жизни. Они хотят, чтобы их дети были удовлетворенными и эмоционально стабильными. Третьи, похоже, имеют в виду безопасность или моральный облик, молясь, чтобы их дети нашли хорошую работу и удачно женились, вышли замуж или крепко стояли на ногах. Однако после рассмотрения нескольких небольших примеров большинство родителей приходят к тому, что это понятие трудно определить. К этому же приходят и ученые. Один исследователь, проведший много лет в попытках найти ответ, это восхитительный эльф психологии по имени Дэниел Гилберт, работающий в Гарварде. Конечно, существуют другие определения счастья, но Гилберт предложил три следующих. Эмоциональное счастье. как раз то, что, вероятно, имеют в виду большинство родителей, которых я спрашивал. Этот тип счастья является эмоциональным чувством или переживанием, приходящим субъективным состоянием, спровоцированным, но не связанным неразрывно с чем-то объективно существующим в реальном мире. Ваш ребенок восхищен синим цветом, взволнован от фильма, в восторге от вида Большого каньона, доволен стаканом молока. Моральное счастье. Переплетаясь с нравственностью, моральное счастье больше напоминает философский комплекс отношений к вещам, чем спонтанные субъективные чувства. Если ваш ребенок ведет хорошую и правильную жизнь, наполненную определенным смыслом, он может чувствовать себя глубоко удовлетворенным и довольным. Гилберт использует для описания этой идеи древнегреческое понятие «эудемония», введенное Аристотелем, переведенное как «чувствовать себя и жить хорошо». В буквальном смысле «эудемония» означает иметь доброго духа покровителя. Детерминированное счастье. В этом случае за словом «счастлив» следуют такие слова, как «потому что», «за благодаря». Ваш ребенок может быть счастлив потому, что идет в парк. Он может быть счастлив за друга, потому что у того появилась собака. Такое счастье предполагает вынесение некоторого суждения о мире, а не собственное ощущение. Откуда приходит счастье, независимо от его типа? Основной источник счастья был выявлен в ходе давнего и непрекращающегося эксперимента в истории современной американской науки. Секрет счастья. Психолога, председательствующего в этом совете, зовут Джордж Вайланд, и он заслуживает председательского поста. С 1937 года специалисты Гарвардского исследования взрослого развития тщательнейшим образом собирали интимнейшие данные о нескольких сотнях человек. Проект обычно фигурирует под кодовым названием «Грант-исследование», будучи названным так по имени магната сети универсальных магазинов Уильяма Томаса Гранта, финансировавшего начальные работы. Вопрос, который они исследовали, звучал так: существует ли формула хорошей жизни? Или, другими словами, что делает людей счастливыми? Вайланд является руководителем проекта уже более 4 десятилетий, будучи последним в длинной череде научных пастырей Грант-исследования. Его интерес более чем просто профессиональный. Вайланд сам описывает себя как разобщенного отца. Женившись 4 раза, дважды на одной и той же женщине, он имеет 5 детей, один из которых страдает аутизмом. И Вайланд нечасто общается со своими детьми. Его собственный отец покончил жизнь самоубийством, когда Вайланду было 10 лет, оставив ему совсем немного хороших примеров для подражания. Поэтому Вайланд – подходящая кандидатура для руководства исследованием о счастье. Научные крестные отцы исследования, ныне все уже ушедшие из жизни, рекрутировали 268 студентов старших курсов Гарварда на участие в исследовании. Все они были белыми мужчинами, внешне уравновешенными. Некоторые имели впереди большое будущее. Например, Бен Брэдли, долгое время занимавший пост ответственного секретаря редакции «Вашингтон-Пост», и президент Джон Кеннеди. Их жизни протянулись в виде полок стеллажей, разбитых по годам так, что команда специалистов, включающая психологов, антропологов, социологов и даже физиологов, может проследить все, что происходило с этими людьми. Именно этим она и занимается. С изначальной тщательностью, которой мог бы позавидовать Департамент национальной безопасности, эти мужчины каждые 5 лет выдерживали изнурительные медицинские обследования, терпеливо проходили множество психологических тестов, позволяли проводить личные интервью каждые 15 лет, а также раз в 2 года заполняли опросные листы. И так на протяжении практически 3/4 столетия. Хотя нельзя сказать, что в течение этих десятилетий ход исследования одинаково хорошо контролировался со стороны тех, кого, наверное, лучше всего назвать командой его юридических представителей. Тем не менее, грант-исследование является, вероятно, наиболее тщательным изучением предмета, которое когда-либо предпринималось. И к чему же они пришли после стольких лет работы? Что же, в конце концов, было названо хорошей жизнью? Что делает нас устойчиво счастливыми? Я позволю Вайланду говорить от имени всей группы, приведя его слова из интервью журнала «Атлантик». Единственная вещь, которая имеет реальное значение в жизни, Это ваше отношение с другими людьми. После 75 лет прозвучал единственный вывод, который был сделан еще в фильме «Это прекрасная жизнь» Франка Капры. Успешная дружба, надежные мосты, связывающие человека с друзьями и семьей, определяют счастье человека, когда он прорывается сквозь жизнь. Дружба – фактор наиболее точного прогноза в сравнении с любой другой переменной. К моменту, когда человек достигает среднего возраста, этот фактор остается единственным. Как сказал Джонатан Хайт, исследователь, широко изучавший связь между социализацией и ощущением счастья, человеческие существа в чем-то похожи на пчел. В ходе эволюции мы выработали способ существования в чрезвычайно социализированных группах, и мы не так хорошо чувствуем себя, когда освобождаемся от ульев. Чем более близкие отношения, тем лучше. Коллеги Вайланта продемонстрировали, что люди не добиваются попадания в верхние 10% пирамиды счастья, если не состоят в романтических отношениях в какой-либо форме. Брак является значительным фактором. Около 40% взрослых людей, состоящих в браке, описывают себя очень счастливыми, в то время как среди тех, кто никогда не состоял в браке, эта цифра составляет всего 23%. С тех пор еще больше исследований подтвердило и расширило эти простые открытия. В дополнение к удовлетворительным взаимоотношениям, ощущению счастья способствуют следующие действия. Регулярные дозы альтруистических деяний. Составление списка вещей, за которые вы благодарны этому дню, порождает сиюминутное ощущение счастья. Культивирование общего отношения благодарности жизни, порождающего долгосрочное чувство счастья. Обсуждение нового опыта переживаний с близкими людьми. Готовность использовать рефлекс прощения, когда близкие невнимательны к вам. Если все перечисленные вещи кажутся очевидными, обычный перечень из журналов по самосовершенствованию, кое-что может оказаться сюрпризом, деньги в список не вошли. Как обнаружил журнал исследований счастья, люди, получающие более 5 миллионов долларов в год, не более счастливы, чем те, кто зарабатывает 100 тысяч в год. Деньги повышают уровень счастья только на том этапе, когда поднимают людей из бедности на средний уровень доходов. Пройдя отметку дохода в 50 тысяч долларов в год, пути богатства и счастья расходятся. Это предполагает нечто практичное и успокаивающее. Помогите своим детям получить профессию, которая позволяет получать по крайней мере около 50 тысяч. Они не должны быть миллионерами, чтобы радоваться жизни, которой вы их готовили. Если их базовые потребности удовлетворены, то все, что им нужно, это множество близких друзей и родственников. А иногда даже просто братья и сестры, как доказывает следующая история. «Мой брат — это Джош». Одним облачным сиэтлским утром мои сыновья 3 и 5 лет играли на детской площадке. Джош и Ноа радостно качались на качелях, катались по земле и кричали вместе с другими мальчишками, изображая дрессированных львят. Внезапно Ноа был повален на землю 2 местными забияками, большими парнями 4 лет. Джош бросился на помощь своему младшему брату, как глоток энергии от Red Bull. Прыгнув между братом и хулиганами с поднятыми кулаками, Джошуа прорычал через стиснутые зубы. «Никто не тронет моего брата!» Перепуганная банда быстро ретировалась. Но не просто успокоился, он пришел в экстаз. Он обнял своего старшего брата и стал бегать вокруг кругами с радостной, бьющей через край энергией. Он по необъяснимой причине пускал лазерные лучи из палочек, служивших воображаемыми лазерными указками, и кричал во все горло всем, кто мог его слышать: «Мой брат — это Джош!» Сделав свое доброе дело, Джошуа вернулся на качели, улыбаясь от уха до уха. Это был впечатляюще радостный, одноактный спектакль, вознагражденный длительными аплодисментами нашей няни, которая присматривала за ними. Суть этой истории — это проявление счастья, созданного близкими, насыщенными отношениями. Ноа со всей очевидностью был в восторге. Джош явно был удовлетворен. Соперничество между братьями никуда не исчезает, и такой альтруизм — не единственная форма поведения, к которой они прибегают регулярно. Но в тот момент эти дети были в согласии и счастье, наблюдаемом практически как в кино. Как заводить друзей? Открытие о важности человеческих отношений во всей своей сомнительной славе сильно упрощают вопрос о том, как растить счастливых детей. Если вы хотите, чтобы ваши дети были счастливы, вам нужно научить их тому, как эффективно общаться с людьми, как заводить друзей и как сохранять дружбу. Вы, наверное, уже поняли, что для подготовки социально разумных детей требуется много ингредиентов, слишком много, чтобы уместить их все в некое подобие поведенческого пластикового контейнера и дать им с собой. Я выбрал два, которые опираются на прочный нейронаучный фундамент. Кроме того, они наиболее точно прогнозируют социальную адаптацию. Управление эмоциями. Наш старый друг – сопереживание. Начнем с первого. Управление эмоциями – как любезно. После десятилетий исследований, в которых сгорели миллионы долларов, ученые открыли этот тривиальный факт. Нам чаще всего удается поддерживать глубокие долгосрочные отношения с людьми, которые дружелюбны с нами. Мама была права. Личности заботливые, добрые, восприимчивые, сосредоточенные на происходящем вокруг, а не на одном себе, сговорчивые и способные прощать, имеют более глубокие и длительные дружеские отношения и более низкий уровень разводов, нежели подверженные смене настроений, импульсивные, грубые, эгоцентричные, негибкие и мстительные. Негативный перевес в этом балансовом отчете может серьезно повлиять также на психическое здоровье личности, создав риск не только недостатка друзей, но и депрессивного и тревожного расстройств. В соответствии с гарвардским исследованием, люди с эмоциональным дебетом – самые несчастные люди на Земле. Непостоянный, грубый, импульсивный ужасно напоминает большой недостаток исполнительного контроля. Это является частью проблемы. Но реальный дефицит даже больше. Такие люди не управляют своими эмоциями. Чтобы выяснить, что это значит, мы вначале должны ответить на базовый вопрос. Что же такое эмоции? Вы можете поместить этот небольшой эпизод в папку с надписью «Делай, как я говорю, а не как я делаю». Вчера вечером мой сын бросил на пол свою пустышку. Я устала, была расстроена, и, сказав ему «нельзя бросать вещи», бросила в него соску. Возможно, сын не хотел спать и из протеста бросил соску. Мама уже сказала нам, что она была усталой и расстроенной. Вероятно, можно добавить «злой». Множество эмоций проявляются в этих коротких предложениях. Что конкретно они оба ощущали? Вы можете быть удивлены моему ответу. Ученые в действительности не знают. В научном мире бушуют нешуточные споры о том, что такое эмоции. Отчасти это происходит потому, что эмоции вообще неразличимы в мозге. Мы часто проводим различия между организованным усиленным мышлением, например, проведением расчетов, и дезорганизованными сентиментальными эмоциями, такими как переживание огорчений или счастья. Однако в монтажных схемах мозга существуют области, связанные с эмоциями и их обработкой, и области, связанные с процессами аналитического познания, но они невероятно переплетены. Динамические сложные соединения, сплетенных в сети нейронов, придают друг другу импульсы электрических сигналов в высоко интегрированных и невероятно гибких схемах, и в них невозможно уловить разницу между эмоциями и анализом. Для наших целей лучшим подходом будет проигнорировать вопрос «что есть эмоции?» и вместо этого сфокусироваться на вопросе «что делают эмоции?». Понимание этого укажет нам стратегию управления эмоциями одного из наших ключевых ингредиентов в поддержании здоровых дружеских отношений. Эмоции маркируют наш мир так же, как Робокоп отмечал правонарушителей. В одном из моих любимых научно-фантастических фильмов «Робот-полицейский» есть замечательное определение эмоций. Действие фильма, снятого в 1987 году, происходит в футуристическом, переполненном преступностью Детройте, который еще более чем сейчас нуждается в герое. Этим героем становится киборг Робокоп, гибрид человека и машины, сформированный из погибшего полицейского офицера, сыгранный Питером Уэллером. Робокоп был выпущен в криминальный мир ничего не подозревающего города и приступил к работе по зачистке территории. Робокоп забавно справлялся с плохими парнями. В одной из сцен он сканирует местность, набитую преступниками и невинными прохожими. Вы смотрите через зрительный экран робокопа и можете видеть, как он в цифровом режиме отмечает только криминальных элементов для дальнейших действий, оставляя всех остальных в покое. Цель — огонь. Он поражает только плохих ребят. Фильтрация такого типа — это именно то, что делают эмоции в мозге. Вы, вероятно, привыкли думать об эмоциях как о чувствах, но для мозга это совсем другое. По определению из учебника эмоции, это просто активация нейронных цепей, которые определяют приоритеты воспринимаемой нами картине мира, деля его на две категории — то, чему следует уделять внимание, и то, что мы можем безопасно игнорировать. Чувства являются субъективными психологическими переживаниями, которые возникают в результате такой активизации. Видите сходство с программным обеспечением зрительного экрана робокопа? Когда мы сканируем наш мир, мы отмечаем определенные позиции, подлежащие дальнейшей обработке, и оставляем остальные вещи в покое. Другой способ представления эмоций — записки на самоклеющихся листочках, которые заставляют мозг уделять чему-то внимание. На что мы клеим наши маленькие когнитивные самоклейки? Наш мозг отмечает ими ту входящую информацию, которая имеет наибольшую значимость для нашего выживания. Угрозы, сексуальное поведение и закономерности — вещи, которые, по нашему мнению, мы видели раньше. Поскольку большинство людей не клеит записки на все подряд, эмоции помогают нам расставлять приоритеты на элементах информации, поступающие от органов чувств. Мы можем видеть как преступников, направляющих на нас пистолет, так и газон, на котором эти преступники стоят. У нас нет эмоциональной реакции на газон, но есть эмоциональная реакция на пистолет. Эмоции обеспечивают нам важную способность фильтрации восприятия, которая служит выживанию. Они играют роль в фиксации нашего внимания на чем-то и помогают нам принимать решения. Как вы, вероятно, догадались, способность ребенка регулировать эмоции требует долгого времени для развития. Эмоции, как записки на самоклеющихся листочках, сообщают мозгу о том, чему он должен уделять внимание. Зачем столько слез? Это заставляет вас уделять внимание ребенку. Первые несколько недель после того, как мы принесли домой нашего старшего сына, мне казалось, что единственное, что делает Джош, это плачет, спит или удаляет всякую гадость из своего организма. Он просыпался в предрассветные часы с плачем. Иногда я держал его на руках, иногда клал его в кроватку. И то, и другое только заставляло его плакать еще больше. Я думал с удивлением, это все, что он может делать? Затем однажды я пришел домой с работы раньше обычного. Жена катала Джоша в коляске, и я подошел к ним. Джош увидел меня и, казалось, пережил внезапный приступ узнавания. Он улыбнулся мне мегаваттной улыбкой, которая могла бы обеспечить энергией весь Лас-Вегас на целый час. Затем пристально уставился на меня. Я не мог в это поверить. Я вскрикнул и протянул руки, чтобы обнять его. Однако звук был чересчур громким, а движение чересчур внезапным. Он мгновенно переключился на плач, затем испачкал свой памперс. Вот вам и все разнообразие. Моя неспособность разобрать посылы Джоша в первые недели его жизни не означала, что он или любой другой ребенок обладает ограниченным набором эмоций. В первые недели жизни огромная неврологическая деятельность происходит как в коре, так и в лимбических структурах мозга. Мы рассмотрим эти структуры мозга через несколько минут. К 6 месяцам обычный ребенок может выражать удивление, отвращение, счастье, огорчение, гнев и страх. Чем не обладают младенцы, так это достаточным количеством фильтров. Многие месяцы плач остается самым простым и эффективным средством для того, чтобы заставить родителей прикрепить самоклейку на него. Ребенок глубоко заинтересован в родительском внимании. Ради собственного выживания, поскольку в ином случае он остается беспомощным. Поэтому младенцы плачут, когда они напуганы, голодны, сильно удивлены, устали от избыточной стимуляции, одиноки или еще что-то из неперечисленного ранее. В результате получается очень много плача. Бурные чувства смущают маленьких детей. Кроме того, дети не умеют говорить, пока не умеют. Это одна из их первых долгосрочных исключительно человеческих целей. Однако их система невербальных коммуникаций довольно продолжительное время не будет связана с системой вербальных коммуникаций. Способность словесно определить эмоции, играющая очень важную роль в стратегии управления ими, тоже еще отсутствует. И пока их маленький, перегруженный эмоциями мозг сшивает себя в нечто единое целое, все, что копится в нем на будущее, вызывает у маленьких детей волну замешательства. Это особенно остро мучает их в первые годы ясельного возраста. Маленькие дети могут ничего не знать о тех эмоциях, которые переживают, и не ведают общепринятых способов их передачи. В результате ваш малыш может демонстрировать гнев, когда на деле он огорчен, или может просто выражать недовольство без всякой видимой причины. Иногда определенное событие может вызвать смешанные эмоции. Эти переживания могут казаться такими сильными и столь неконтролируемыми, что ребенок может сверх всего испугаться и самих своих чувств, что лишь усугубляет замешательство. Дети часто выражают свои эмоции косвенно. И прежде чем предпринимать попытки расшифровать поведение вашего ребенка, вы должны рассмотреть окружающий контекст. Если вы пришли к заключению, что должны уделять внимание эмоциональной среде своего ребенка, чтобы понять его поведение и помочь ему должным образом социализироваться, вы на 100% правы. Все со временем войдет в свою колею. Структуры мозга, отвечающие за обработку и управление эмоциями, смонтируются и начнут болтать друг с другом, как подростки по телефону. Проблема в том, что все это происходит не в одно мгновение. Работа продолжается вплоть до того времени, когда вы и ваш ребенок начинаете подавать заявления на студенческие суды. И хотя это требует долгого времени, налаживание такого коммуникационного потока – дело исключительной важности. Управление эмоциями, преодоление себя. Вот как выглядит управление эмоциями, когда оно созрело. Предположим, вы пришли с друзьями на спектакль и смотрите трогательную сцену из мюзикла «Отверженные». Звучит необычайно сильная, некоторые говорят, сопливая, песня «Приведи его домой». Вы знаете две вещи. Когда вы плачете, вы сильно всхлипываете. И эта сцена может реально пронзить вас. Для того, чтобы уберечь себя от общественного позора, вы переоцениваете ситуацию, продолжая сидеть в своем кресле и слушать, и одновременно пытаясь подавить свои слезы, вам это удается с трудом. Такое преодоление и есть управление эмоциями. Нет ничего плохого в том, чтобы плакать или еще каким-либо способом выражать эмоции, но вы понимаете, что существует социальная ситуация, в которой то или иное поведение является приемлемым или неприемлемым. Люди, которые хорошо справляются с этим, обычно имеют много друзей. Если вы хотите, чтобы ваши дети были счастливы, вы проведете много времени, обучая их тому, как и когда следует включать эти фильтры. Где в мозге спрятаны эмоции? «Светится!» — взвизгнула маленькая девочка в смешанном чувстве восхищения и страха. «О, я вижу клешни!» — сказал маленький мальчик прямо позади нее. «А здесь жало!» — сказала другая девочка, на что мальчик ответил. «О, оно похоже на нос твоей сестры!» За этим последовала некоторая толкотня. Я засмеялся. Я был полностью окружен группой бубнящих, подвижных третьеклассников, которые пришли на экскурсию в музей и были поражены тем, как скорпионы светятся в ультрафиолетовых лучах. Одной из наиболее замечательных черт этой выставки был ее центральный элемент — стенд над их плечами, до которого невозможно дотянуться. На нем был большой одинокий скорпион, неподвижно сидящий на камне в огромном, еще более одиноком аквариуме. В ультрафиолетовом свете, падавшем сверху, животное выглядело подобно сияющему во тьме царю пауков. Или, если вы знаете анатомию мозга, как одна из наиболее сложных его структур, та, что обрабатывает эмоции. Представьте, если получится, что тот самый скорпион подвешен в середине вашего мозга. У мозга два полушария, которые можно представить в виде двух круглых аквариумов, частично сплавленных вместе. Я сначала опишу аквариумы, потом скорпиона. Кора. Сенсорная информация и мышление. Частично сплавленные аквариумы – это главные полушария мозга, логично названные правым и левым полушарием. Каждое полушарие покрыто поверхностным слоем, сделанным не из стекла, а из смешанного слоя нейронов и молекул. Это кора. Толщина коры составляет всего несколько клеток, и такой коры нет ни у одного животного в мире. Эта ткань делает нас людьми. Помимо множества других функций, наша кора задействована в абстрактном мышлении, например, при решении уравнений. Она также задействована в обработке внешней информации, поступающей через органы чувств, например, факта обнаружения саблезубого тигра. Но угрозу, которую представляет собой алгебра или саблезубый тигр, мы чувствуем не благодаря коре, это работа скорпиона. Миндалевидное тело. Эмоции и память. Миндалевидное тело – часть комплекса элементов, называемого лимбической системой, что означает «граничная система». Лимбическая система похожа на того самого скорпиона внутри мозга. Клешни скорпиона, по одной в каждом полушарии, это две части миндалевидного тела или миндалины, амигдала. Значит, миндаль, и у такого названия вполне уважительная причина. Эти структуры выглядят как миндальный орех. Миндалевидное тело непосредственно связано с эмоциями, а также хранит воспоминания об эмоциональных ситуациях. В реальном мире мозга вы не увидите форму скорпиона. Лимбическая система закрыта другими структурами, включая непроницаемую чащу клеточных связей, свисающих с каждого миллиметра поверхности аквариумов. Но миндалевидное тело связано не только с корой, а даже с областями мозга, которые управляют сердцебиением и легкими, и с зонами, контролирующими способность двигаться. Эмоции действительно распределены между клеточными образованиями, рассыпанными по всему мозгу. Вы меня еще слушаете? Скоро все станет еще сложнее. Что за сплетни? Центральная область миндалевидного тела имеет большие связи с областью коры мозга, называемой островок, крошечным участком рядом с самым центром мозга. Это важное открытие. Островок с помощью своей приятельницы миндалины, миндалевидного тела, помогает формировать субъективные, эмоционально окрашенные контексты для сенсорной информации, поступающей от глаз, ушей, носа и кончиков пальцев. Как это происходит? У нас нет даже приблизительного представления. Мы знаем, что островок тщательно сравнивает данные о восприятии температуры, мускульном напряжении, зуде, щекотании, ощущаемых прикосновениях, боли, уровне кислотности в желудке, напряжении в кишечнике и голоде, поступающей от всех частей тела. А затем рассказывает миндалине все, что он обнаружил. Некоторые исследователи убеждены, что эти коммуникации – одна из причин того, почему сбор информации в южной части головы настолько важен для организации и восприятия эмоциональных состояний. Он может быть связан с некоторыми нервными расстройствами, например, анорексией. У вас возникло впечатление, что этот скорпион очень много болтает? Все его связи представляют собой телефонные линии, позволяющие лимбической системе, а через нее и практически всем остальным частям организма, слышать, что говорит весь остальной мозг. Это довольно очевидное указание на то, что эмоциональная функция распределена по всему мозгу или, по крайней мере, оповещает о себе весь остальной мозг. Как миндалевидное тело учится заваривать эмоции и почему ему необходима помощь большого ансамбля других областей мозга? Это до определенной степени загадка. Мы знаем, что мозг любит тянуть волынку с формированием всех этих связей и соединений. В некоторых случаях это занимает годы. Когда-нибудь наблюдали, как маленький эгоистичный мальчик расцветает, превращаясь во вдумчивого молодого человека? Это все требует некоторого времени. Сопереживание. Средство для склеивания отношений. Наряду со способностью управлять своими эмоциями, умение воспринимать потребности другого человека и реагировать на них сочувственно играет огромную роль в социальной адаптации вашего ребенка. Это правило достаточно важно, чтобы попасть в список правил развития мозга. Сопереживание приносит хороших друзей. Чтобы обладать эмпатией, ваш ребенок должен культивировать способность взглянуть на ситуацию с точки зрения другого человека и реагировать с добротой и пониманием. Внешнее подталкивание к сопереживанию помогает людям прочно привязываться друг к другу, обеспечивая долгосрочную стабильность в их взаимодействиях. Посмотрите, что произошло между матерью и дочерью в этой истории. «Мне необходимо научиться разговаривать не так грубо, когда я возвращаюсь домой». После работы я пришла домой и, разговаривая по телефону, пожаловалась Шелли. «Какая боль в заднице этот мой начальник!» Спустя несколько минут я почувствовала запах мази от опрелости, а затем ощутила, что кто-то пытается поднять мне юбку. Моя дорогая двухлетняя дочка открыла тюбик десятина и пытается намазать мою филейную часть. Я спрашиваю, что ты делаешь? Она отвечает, ничего, мамочка, это чтобы не болела твоя задница. Я так люблю эту девочку. Обратите внимание, какое воздействие творческое сопереживание дочери оказало на восприятие ее мамой их отношений. Похоже, это привязало их друг к другу. Такие интеракции на основе сопереживания имеют свое название. Если один человек по-настоящему рад за другого или по-настоящему огорчен за другого, мы говорим, что они вовлечены в активное, конструктивное поведение. Этот тип поведения настолько эффективный, что может удерживать вместе не только детей и родителей, но и мужей с женами. Если доля активно-конструктивного поведения к токсично-конфликтному составляет 3:1, ваши узы практически защищены от развода. В лучших семьях пропорция бывает 5:1. В главе «Супружеские отношения» мы говорили о роли сопереживания в период вступления в родительскую роль. Зеркальные нейроны. Я тебя чувствую. За сопереживанием стоит нейробиология. Я вспомнил об этом, когда моему младшему сыну впервые делали укол. Врач наполнил шприц, и я следил за ним настороженным взглядом. Маленький Ноа, почувствовав неладное, начал ерзать у меня на руках. Он готовился получить первую серию прививок, и ему уже это не нравилось. Я знал, что следующие несколько минут будут мучительными. Моя жена, прошедшая весь процесс с нашим старшим сыном и сама не любившая иглы, когда она была маленькой девочкой, медсестра ее детского врача, можно сказать, болела болезнью Паркинсона. На этот раз сидела в приемной. Теперь я приготовился крепко держать Ноа в руках, чтобы он был спокоен, пока врач делает свою неприятную работу. Это не должно было стать проблемой. У меня с иглами близкие лабораторные отношения. За свою карьеру мне пришлось вводить шприцами патогенные микроорганизмы мышам, стеклянные электроды в нервные ткани, контрастные вещества в пластиковые пробирки, иногда промахиваясь мимо пробирки, но не мимо своего пальца. Однако в этот раз было все иначе. Глаза Ноа впились в мои, когда игла вошла в его маленькую ручку, как адский металлический москит. Ничто не подготовило меня к зрелищу выражения предательства на лице моего младшего сына. Его лоб сморщился, как целлофан. Он взвыл. Я тоже внутренне. Без всякой рациональной причины я ощущал поражение. Моя рука даже болела. Вина лежит на моем мозге. Некоторые ученые уверены, что когда я стал свидетелем боли, причиненной руке Ноа, нейроны, обеспечивающие способность ощущать боль в моей руке, были внезапно возбуждены. Мне не делали укола, но это не имело значения для моего мозга. Событие отражалось во мне в буквальном смысле, заставляя переживать боль того, о ком я так сильно беспокоился. Неудивительно, что моя рука заболела. Это так называемые зеркальные нейроны. Они разбросаны по всему мозгу, как крошечные клеточные астероиды. Мы привлекаем их во взаимодействии с системами памяти и областями обработки эмоций, когда сталкиваемся с опытом переживаний другого человека. Нейроны с зеркальными свойствами проявляются во множестве форм, полагают ученые. В моем случае я переживал зеркальный эффект, наиболее остро ассоциирующийся с болью в конечности. Кроме этого, были активированы двигательные нейроны, управляющие желанием моей руки отдернуться от источника боли. У многих других млекопитающих тоже находят зеркальные нейроны. Изначально эти нейроны были открыты итальянскими исследователями, которые пытались понять, как обезьянки подбирают изюм. Ученые заметили, что определенные области мозга, активируются не только, когда обезьянка подбирает изюм, но и когда она просто смотрит, как другие сородичи делают это. Мозг животного отражает поведение как зеркало. У человека одни и те же нейронные области активизируются, и когда он сам рвет кусок бумаги, и когда видит, как тетя Марта рвет кусочек бумаги, и даже когда слышит фразу «тетя Марта рвет кусочек бумаги». Это похоже на прямую внутреннюю связь с психологическими переживаниями другого человека. Зеркальные нейроны позволяют нам понять наблюдаемое действие за счет собственного переживания его, даже если мы сами его не испытывали. Очень похоже на эмпатию. Зеркальные нейроны, кроме того, глубоко связаны со способностью интерпретировать невербальные сигналы, в частности, выражение лица и понимать намерения другого человека. Этот второй талант попадает под категорию навыков, называемую «теорией разума», которую мы в деталях опишем в главе, посвященной морали. Некоторые исследователи полагают, что навыки, относящиеся к теории разума, являются движущей силой сопереживания. Ученые не сходятся в том, какую роль зеркальные нейроны играют в осуществлении сложного человеческого поведения, вроде сопереживания или использования теории разума. Это остается предметом споров. Предполагают, что зеркальные нейроны причастны к этим видам поведения. Но я думаю, что необходимо провести еще исследование. Вероятно, тогда мы можем обнаружить, что сопереживание не просто трогательно-чувственный феномен, а еще и имеет глубокие нейропсихологические корни. Неодинаковый талант. Поскольку этот тип нервной активности может быть легко измерен, существует возможность задаться вопросом, а всякий ли ребенок наделен равным талантом к сопереживанию? Неудивительно, что ответом является «нет». Дети с аутическими расстройствами, например, не замечают перемен в эмоциональном состоянии другого человека. Они просто не могут расшифровать признаки внутреннего психологического мира человека, выражаемые на его лице. Не могут понять мотивы человека и предсказать его намерения. Некоторые исследователи полагают, что у аутистов недостаточно активны зеркальные нейроны. Однако даже без учета таких крайних случаев сопереживания у разных людей не одинаково. Вы, вероятно, знаете людей, которые обладают высокой естественной эмпатичностью, и тех, чье эмоциональное понимание, кажется, полностью отсутствует. Они такими родились? Вероятно, так. Хотя отделить социальное и культурное влияние здесь трудно, и ответ неоднозначен. Зеркальные нейронные схемы обеспечивают комплекс аспектов социальных навыков ребенка. Не просто выносить такой приговор, но в том уровне счастья, которого способен достичь ваш ребенок, может существовать генетический компонент. Эта немного пугающая идея заслуживает более детального объяснения. Может ли счастье или уныние быть генетическим? Моя мать говорила, что я родился, смеясь. Хотя я появился на свет до появления видеокамеры отцов в родовых палатах, я получил независимое подтверждение этого факта. Детский врач, наблюдавший мое рождение, оставил запись, которую моя мать сохранила, и она до сих пор со мной. Запись гласит: «Ребенок, по-видимому, смеялся». Это забавно, поскольку я люблю смеяться. И я оптимист. Я склонен верить, что все будет хорошо, даже когда для этого нет ни малейшего повода. Мой стакан всегда будет наполовину полон, даже если он течет. Такая предрасположенность, вероятно, не раз спасала мою эмоциональную шкуру, с учетом того, как много лет мне пришлось иметь дело с генетическими причинами психиатрических расстройств, что способно приводить в подавленное состояние. Если я родился смеющимся, значит ли это, что я родился счастливым? Нет, конечно, нет. Большинство детей рождаются с плачем, это не значит, что они родились депрессивными. Но является ли склонность к радости или унынию генетической? Исследователь Марти Селигман полагает, что так. Селигман был среди первых, кто связал стресс с клинической депрессией. Его предыдущее исследование было связано с доведением собак до такой степени шока, что у них вырабатывалась усвоенная беспомощность. Возможно, из-за реакции на это много лет назад он переключил передачу. Его новая тема — усвоенный оптимизм. Термостат счастья. После долгих лет исследования оптимизма Селигман пришел к заключению, что каждый человек рождается с установленным уровнем счастья, нечто подобное поведенческому термостату. Это мнение базируется на идеях ныне почившего Дэвида Ликина, генетика-бихевиориста из Университета Миннесоты. У некоторых детей этот установленный уровень запрограммирован высоким. Они, естественно, пребывают в состоянии счастья, независимо от обстоятельств, в которые их бросает жизнь. У других детей уровень счастья установлен на низкое значение, и они пребывают в подавленном состоянии, тоже независимо от жизненных обстоятельств. Все остальные находятся посередине. Это звучит по-детерминистски. Селигман утверждает, что можно переместить указатель термостата на несколько градусов, но все же человек склонен придерживаться области данного ему Богом центра. У Селигмана даже есть формула уравнения счастья для измерения того, насколько счастлив человек. Это сумма установленного уровня плюс определенные обстоятельства вашей жизни плюс факторы, находящиеся под вашим сознательным контролем. Далеко не все ученые согласны с Селигманом, а его уравнение счастья вызывает особую критику. Многие данные позволяют предположить, что в идее установленного уровня нечто есть, но она требует доказательств. На сегодняшний день не было обнаружено нейробиологической области, связанной с таким термостатом или ощущением счастья как таковым. На молекулярном уровне исследователи еще пока не выделили ген счастья или его термостатический регулятор. Мы более пристально рассмотрим генетическую тему в конце главы. Такого рода гипотезы, начиная с Бэби-19, несчастной девочки, упомянутой в начале главы, предполагают, что генетические факторы играют активную роль в нашей способности испытывать устойчивое ощущение счастья. Врожденный темперамент. Веками родители знают, что дети приходят в этот мир с врожденным темпераментом. Человеческий темперамент — сложный, многомерный комплекс. Темперамент – характерный для ребенка способ проявления эмоциональной и поведенческой реакции на внешние события. Такие реакции весьма фиксированы и проявляются от рождения. Вы сможете наблюдать их в своем ребенке вскоре после того, как он родился. Родители часто путают темперамент с особенностями личности, но с точки зрения исследователей это разные вещи. Экспериментальные психологи описывают личность в гораздо более изменчивом ключе, как поведение, сформированное прежде всего факторами воспитания и окружающей культуры. Личность находится под влиянием темперамента в том же смысле, как дом находится под влиянием фундамента. Многие исследователи убеждены, что темперамент обеспечивает эмоциональные и поведенческие элементы, из которых строится личность. Высокореактивные и низкореактивные. Ученый Джером Каган, изучавший Бэби-19, исследовал темперамент. Кагану был интересен только один аспект темперамента — как младенцы реагируют на новые вещи в своей жизни. Он заметил, что большинство младенцев принимают новые вещи хладнокровно, спокойно глядя на новые игрушки, проявляя любопытство и внимание к новой информации. Каган хотел найти несколько более чувствительных натур и отследить их по мере того, как они будут расти. Младенцы с 1 по 18 отлично подходили под первую модель. Эти спокойные дети были охарактеризованы как имеющие низкореактивный темперамент. Бэби-19 была совершенно другой. Она и подобные ей дети обладали высокореактивным темпераментом. Исследования свидетельствуют, что нервные дети впоследствии с большей вероятностью будут соответствовать вашим пожеланиям, будут более социализированными, и их академическая успеваемость будет выше. Тип поведения со временем продолжает оставаться примечательно стабильным, как обнаружил Каган в своем широко известном эксперименте. Исследование по-прежнему продолжается, пережив даже выход на пенсию старого мудреца. Коллеги переняли у него эстафету. В эксперименте участвует 500 детей. Первое их обследование проводят в возрасте 4 месяцев, определяя как низкореактивных или высокореактивных. Повторное тестирование детей проводят в возрасте 4, 7, 11 и 15 лет, а некоторых и в более старшем возрасте. Каган обнаружил, что дети, охарактеризованные как высокореактивные, в 4 раза чаще проявляли поведенческую скованность в возрасте 4 лет, демонстрируя классическое поведение Бэби-19. К возрасту 7 лет у половины из этих детей появилась та или иная форма тревожности в сравнении с 10% появления тревожности в контрольной группе. В другом исследовании, где участвовали 400 детей, только 3% из них изменили свой тип реагирования после 5 лет. Каган называет это «длинной тенью темперамента». Если у вас тревожный ребенок. У моего друга-исследователя две маленькие девочки, которым на момент написания этой книги было 6 и 9 лет, и их темперамент вполне в стиле Кагана. 6-летняя — это маленькая мисс Солнышко, лишенная социальных страхов, склонная к принятию рисков, полная энтузиазма, уверенная в себе. Она может броситься в игровую комнату, полную незнакомых детей, завязать две беседы одновременно, быстро осмотреть все игрушки в комнате, а затем остановиться на куклах и играть несколько часов. Ее старшая сестра — полная противоположность. Она выглядит испуганно, робко и настороженно, крадущейся в ту же самую игровую комнату, с большим нежеланием оторвавшись от матери. Затем она находит безопасный угол и сидит там. Она не проявляет интереса к обследованию окружающего пространства, практически не говорит и, кажется, пугается, когда кто-то пытается заговорить с ней. У моих друзей своя собственная Бэби-19. У вас тоже? Шанс 1 к 5. Исходя из исследований Кагана, высокореактивные люди составляют около 20% населения. Однако то, какими вырастут высокореактивные младенцы, зависит от многих вещей. Каждый мозг смонтирован по-своему, поэтому не всякое состояние мозга вызывает одно и то же поведение. Это важный момент. Помимо этого, высокая низкая реактивность – это лишь одно измерение темперамента. Ученые обращают внимание на все, начиная от типов огорчения и заканчивая устойчивостью внимания, уровнем общительности, активности и управлением функциями организма. Исследования подобной работе Кагана приводят к выводам о тенденциях, но не об участи. Данные предсказывают не столько, кем станут эти дети, сколько кем они не станут. Высокореактивные младенцы, когда вырастут, ни за что не станут динамичными, общительными, фонтанирующими энергией или дерзкими. Старшая дочь никогда не станет младшей дочерью. И что, если ваш ребенок высокореактивный? Это может огорчать родителей, но здесь есть свои преимущества. Каган заметил, что большинство таких детей хорошо учились в школе, даже если были при этом комком нервов. У них было много друзей. Они реже экспериментировали с наркотиками, беременели или неосторожно водили машины. Мы полагаем, что это происходило из-за вызванной тревожностью потребности в выработке компенсаторных механизмов. Каган регулярно брал на работу высокореактивных сотрудников на протяжении своей исследовательской карьеры. «Я всегда искал высокореактивных», — сказал он в своем интервью газете «Нью-Йорк Таймс». «Они обязательны и не делают ошибок. Они проявляют большую тщательность при кодировании данных». Почему нервные дети впоследствии чаще отвечают родительским пожеланиям, более социализированы и лучше учатся? Потому что они более чувствительны к окружающей их обстановке, несмотря на то, что их все время поругивают за несамостоятельность. До тех пор, пока вы с любовью играете активную роль в формировании их поведения, даже наиболее эмоционально сложные вырастают нормальными людьми. Не существует единственного гена, отвечающего за темперамент. Итак, темперамент виден уже при рождении, и он остается неизменным во времени. Означает ли это, что темперамент полностью контролируется генами? Едва ли. Как мы видели на примере детей ледяной бури в главе «Беременность», можно создать застрессованного ребенка путем повышения уровня гормонов стресса у матери, даже не приближаясь к двойной винтовой спирали ДНК. Участие генов остается научным вопросом, а не научным фактом. К счастью, этот вопрос исследуется. Исследования близнецов на сегодняшний момент демонстрируют, что не существует единого гена, несущего ответственность за темперамент. Работы в области генетики практически всегда начинаются с близнецов, при этом золотым стандартом являются однояйцевые гомозиготные близнецы, разделенные при рождении и выросшие в разных семьях. Если оценить темперамент гомозиготных близнецов, степень сходства, корреляция равна приблизительно 0,4. Таким образом, вероятно, какой-то генетический вклад существует, но он незначителен. Для гетерозиготных близнецов и братьев и сестер, не являющихся близнецами, корреляция составляет от 0,15 до 0,18, еще меньше. Однако было выделено несколько генов, которые могут помочь объяснить один из наиболее озадачивающих феноменов во всей возрастной психологии – жизнестойкий ребенок. Как может ребенок пройти через все это и вырасти нормальным? Отец мило пил, а затем бил все, что движется. К Мило жестокость обычно не применялась. Однако она применялась к его сестрам. Отец регулярно насиловал старших сестер Мило, чему Мило в 6 лет стал случайным свидетелем. Пьяный или трезвый он бил мать Мило. Она стала холодной и равнодушной и не залечивала раны своим детям ни эмоциональные, ни физические. Однажды она не выдержала такого обращения и сбежала в семейной машине с ожидавшим ее бойфрендом, и никто ее больше не видел. Разъяренный отец сломал мальчику нос. С этого момента Мило занял семье мамино место боксерской груши. Его отец совершенно потерял голову в последующие годы, погрузившись в алкогольно-наркотические оргии и грязные преступления. Однажды, когда Мило было 16 лет, отец велел ему подняться наверх. Когда Мило поднялся, его отец выбил себе выстрелом мозги. Вы, вероятно, подумали, что будущее Мило рухнуло под весом его мучительного прошлого. Но этого не случилось. Голова Мило была создана для чисел. Он отлично учился в школе, особенно по математике. В возрасте 14 лет Мило начал вести домашнее хозяйство, вытаскивая деньги из кармана своего отключившегося отца и покупая продукты. Он также начал обучать своих старших сестер, которые, что неудивительно, безнадежно отстали в учебе. Мило считал это для себя делом чести, стал президентом студенческого совета, заслуживал и получал стипендию в колледже, получил степень бакалавра бизнеса. Подобно занозе в пальцы, те ранние воспоминания продолжали болезненно отзываться в Мило, но они не остановили его. На момент написания этой книги Мило трезвенник, женат, отец двоих детей и владелец собственного дилерского центра по продаже машин. Цитируя своего любимого джазового музыканта Майлса Дэвиса, Мило говорит: «Я не был готов стать воспоминанием». Как мы объясняем существование таких людей, как Мило? Коротко говоря, мы не можем объяснить. Большинство детей в подобных ситуациях повторяют ошибки своих родителей. Но не все. Дети вроде Мило обладают практически сверхъестественной способностью подняться над обстоятельствами. Некоторые исследователи тратят всю карьеру на то, чтобы открыть секрет такой жизнестойкости. Недавно к ним присоединились генетики и получили неожиданные результаты. Три гена жизнестойкости. Человеческое поведение связано со слаженной командной работой сотен генов. Тем не менее, как и в любом командном спорте, здесь существуют основные и второстепенные игроки. Хотя эту работу в лучшем случае можно назвать предварительной, существует три профессиональных игрока генетической команды, на которых стоит обратить внимание. Они могут играть роль в формировании темперамента и личности наших детей. Медленный ген моноаминоксидаза. Снижение боли от травм. Дети, подвергшиеся сексуальному насилию, как сестры Мило, имеют очень большой риск стать алкоголиками. Это факт, о котором ученым известно уже многие годы. А также имеют очень немалый риск развития ограничивающей дееспособность психической проблемы, называемой асоциальное расстройство личности. Это определенно не имеет отношения к детям, имеющим вариацию гена под названием моноаминоксидаза А. У этого гена существуют две вариации. Одну мы называем медленная, другую быстрая. Если у ребенка медленная вариация, он на удивление устойчив к разрушительным эффектам своего детства. Если ребенку досталась быстрая вариация, он попадает под общий стереотип. Быстрая версия этого гена способствует гиперстимулированию гиппокампа и элементов миндалевидного тела при травматических воспоминаниях. Боль очень велика. Алкоголь часто приносит облегчение. Медленная версия этого гена заметно успокаивает лимбическую систему. Травма остается, но она теряет свое жало. Рецептор дофамина D4. Защитник от незащищенности. Мать Мила была эмоционально дистанцированной, холодной и безразличной к детям, даже когда была с ними. Такая атмосфера часто приводит к тому, что у ребенка вырабатывается глубокое чувство незащищенности, заставляющее его предпринимать усилия, чтобы привлечь к себе внимание. Подобное поведение, насколько понятно, настолько и несносно. Но не все дети, у которых такие матери испытывают подобную неуверенность в собственной безопасности. И группа исследователей из Нидерландов полагает, что они знают почему. Рецептор дофамина D4 имеет к этому непосредственное отношение. Это одно из семейства веществ, обладающих способностью вступать в соединение с нейромедиатором дофамином и приводить к конкретным психологическим эффектам. Если ребенок обладает вариацией этого гена, называемой рецептор дофамина D4-7, такое чувство незащищенности никогда не развивается. Это похоже на то, как будто генетический продукт покрывает мозг тефлоном. Дети без такой вариации не имеют подобной защиты от эффекта нечувствительности родителей, а защита детей, у которых он есть, возрастает в 6 раз. Длинный транспортер серотонина. Устойчивость к стрессу. Уже давно известно, что некоторые взрослые люди реагируют на стрессовые и травматические ситуации совсем хладнокровием. Они могут быть на время обессилены, но затем проявляют очевидные признаки восстановления. Другие взрослые люди в подобных ситуациях переживают глубокие депрессивные и тревожные расстройства без малейших признаков восстановления даже через несколько месяцев. Некоторые даже совершают самоубийство. Такие альтернативные типы реагирования похожи на выросших кагановских низкореактивных и высокореактивных младенцев. Ген транспортера серотонина отчасти может объяснить эту разницу. Как предполагает его название, белок, закодированный этим геном, действует как грузовик, перевозящий нейромедиатор серотонин в различные регионы мозга. Он бывает двух видов – длинная и короткая вариация. Если у человека длинная форма этого гена, он в хорошей форме. Его стрессовые реакции в зависимости от серьезности и продолжительности травмы находятся в типичном диапазоне – низкий риск суицида и высокие шансы на восстановление. Обладатели короткой формы этого гена имеют риск отрицательной реакции на травму, депрессии, длительное восстановление. Интересно, что пациенты с такой короткой вариацией, кроме того, испытывают трудности с управлением эмоциями и плохо социализированы. Хотя связь не была установлена, но это звучит очень похоже на Baby-19. На деле подтверждается, что есть дети, рождающиеся чувствительными к стрессу, и дети, рождающиеся стрессоустойчивыми. И отчасти это связано со структурой ДНК, то есть мы можем со всей ответственностью говорить о генетическом базисе этих различий. Похоже, вы можете изменить это влияние на поведение вашего ребенка не больше, чем изменить цвет его глаз. Тенденции, а не участь. Однако воспринимайте эти генетические дискуссии с солидной долей скепсиса. Некоторые из находок, связанных со структурой ДНК, требуют еще множества исследований, чтобы связать свободные концы и подтвердить предположения. Другие необходимо воспроизвести еще несколько раз, чтобы убедиться в их верности. А главное, найденные корреляции – это лишь ассоциативные, а не причинно-следственные связи. Помните, тенденция – это не участь. Среда воспитания отбрасывает огромную тень на все эти хромосомы. Мы поговорим на эту тему в следующей главе. Тем не менее, ДНК заслуживает своего места за поведенческим столом, даже если она не всегда сидит во главе его. Последствия для мам и пап могут оказаться ошеломительными. В мире новой смелой медицины генетический расклад этих характерных схем поведения, возможно, будет доступен для родителей. Вам ведь, например, интересно узнать, обладает ли ваш новорожденный высокореактивным или низкореактивным темпераментом. Ребенок, уязвимый для стресса, очевидно, потребует особого воспитания, отличающегося от воспитания устойчивого ребенка. Однажды ваш детский врач, возможно, будет способен предоставить вам всю эту информацию, основываясь на чем-нибудь настолько простом, как, например, анализ крови. На сегодняшний день понимание того, какие семена счастья заложены в вашем ребенке, может прийти только от познания своего ребенка. Ключевые моменты. Самый верный признак будущего счастья – наличие друзей. Дети, которые учатся управлять своими эмоциями, имеют более глубокие дружеские отношения, чем те, кто не владеет собой. Не существует единой области мозга, обрабатывающей все эмоции. Основную роль играют широко распределенные нейронные цепи. Эмоции невероятно важны для мозга. Они действуют как пояснительные записки, помогая мозгу идентифицировать, фильтровать информацию и определять ее приоритет. Возможно, присутствие генетического компонента в том, насколько счастливым может стать ваш ребенок.